Джек Лондон, ях-ях-ях. Он был шотландец и большой любитель виски. Поглощал он виски в огромном количестве, пропуская первую рюмочку ровно в 6 часов утра, а затем с небольшими перерывами тянул виски в течение всего дня, вплоть до отхода ко сну, что бывало обычно в полночь. Из 24 часов он посвящал сну лишь 5, а в продолжение остальных 19 часов неизменно и неукоснительно пребывал в состоянии опьянения. Я провел с ним 8 недель на атолле Улонг и ни разу не видел его трезвым. Вполне понятно, его сон был так непродолжителен, что парень не успевал протрезвиться. Пьянство он возвел в систему. Он был самым добросовестным, методичным, непробудным пьяницей, какого мне когда-либо приходилось видеть. Его звали МакАлистер. Это был старик, не твердо державшийся на ногах. Руки его дрожали, как у паралитика. Особенно это было заметно, когда он наливал себе виски, но я ни разу не видел, чтобы он пролил хотя бы каплю. Он проживал в Меланезии 28 лет, скитаясь по германской Новой Гвинее и германским Соломоновым островам, и настолько сжился с этим уголком земного шара, что освоил местное варварское наречие, известное под названием «Беш-де-Мер». Так, в разговоре со мной, вместо того, чтобы сказать «солнце взошло», он говорил «солнце встал». «Он будет кай-кай» означало, что обед подан, а «мой живот гуляет» указывало на боль в животе. Маленький, сухощавый, сморщенный, казалось, он насквозь был пропитан жгучим спиртом, а снаружи опален солнцем. Обожженный кусок кирпича, еще не остывший, полный неугомонной жизни, он двигался порывисто, припрыгивая, словно автомат. Ветру ничего не стоило опрокинуть его и смести. Он весил 90 фунтов. Властно управлял он атоллом. Атолл Улонг имеет 140 миль в окружности. Придерживаясь указаний компаса, можно было ввести судно в лагуну. Население атолла состояло из 5000 полинезийцев, высоких, статных мужчин и женщин. Многие были ростом в 6 футов и весили около 200 фунтов. От ближайшей земли Улонг отстоял на расстоянии 250 миль. Дважды в год сюда заглядывала маленькая шхуна, вывозившая копру. Единственным белым на Улонге был МакАлистер, жалкий торговец и непробудный пьяница. И он правил Улонгом и его 5000 дикарей, держа их в железных тисках. Если он говорил им «приходите», они немедленно шли к нему. Приказывал уйти, и они уходили. Они никогда не противоречили его воле и беспрекословно исполняли его требования. Он отличался сварливостью и придирчивостью, свойственным старым шотландцам, и вечно вмешивался в личные дела туземцев. Когда Нугу, дочь короля, пожелала выйти замуж за Ханау, жившего на другом берегу атолла, отец дал согласие, но МакАлистер не разрешил, и свадьба не состоялась. Однажды король захотел купить у главного жреца маленький островок в лагуне, но МакАлистер воспротивился. Король должен был компании 180 тысяч кокосовых орехов, и пока он не уплатил долга, не имел права истратить на что-либо другое хотя бы один орех. Народ и король не любили МакАлистера. Вернее, они глубоко его ненавидели. И мне было известно, что в продолжении 3 месяцев все население со жрецами во главе тщетно молило богов о неспослании ему смерти. Они насылали на него самых страшных своих злых духов, но МакАлистер не верил в них, и духи не имели над ним никакой власти. Этот пьяница-шотландец казался неуязвимым. Они подбирали остатки пищи, которые касались его губы. Пустые бутылки из-под виски, кокосовые орехи, выеденные им, и даже его плевки, и произносили над ними всевозможные заклинания, но МакАлистер оставался здравым и невредимым. Он был необычайно здоровым человеком, никогда не болел лихорадкой, никогда не простуживался, не кашлял, дизентерия щадила его. Злокачественные язвы и всякие накожные болезни, от которых страдали в этом климате и черные, и белые в равной мере, словно избегали его. Он был так пропитан алкоголем, что бациллы погибали. Я представляю себе, как они, придя в соприкосновение с насыщенными алкоголем испарениями его тела, тотчас же испепелялись. Никто его не любил. Даже бациллы. А он любил только виски и жил себе припеваючи. Я был в недоумении. Я не мог понять, почему 5000 туземцев покорно терпят гнет этого сморщенного карлика. Чудом казалось, что он до сих пор не погиб. Местное население не походило на трусливых меланезийцев. Оно отличалось гордым и воинственным характером. На большом кладбище на могилах покоились реликвии минувших кровавых дней. Лопаты для китового жира, старинные ржавые штыки, кортики, медные болты, железные обломки руля, гарпуны, бомбы, брусья. Все это могло быть завезено сюда лишь с каким-нибудь китобойным судном. А старинные медные монеты XVI века подтверждали предание о первых навигаторах-испанцах. Много кораблей погибло у берегов Улонга. Около 30 лет назад китобойная шхуна Бленнердель, войдя в лагуну для ремонта, подверглась нападению, и весь экипаж был вырезан. Таким же образом погиб и экипаж судна «Гаскет», торговавшего сандаловым деревом. Большое французское судно «Тулон», застигнутое штилем возле атолла, было взято островитянами на абордаж и после жестокой схватки затоплено в проливе Липау. Капитан и несколько матросов спаслись на баркасе. Затем испанские монеты также свидетельствуют о гибели одного из ранних исследователей этих морей. Все приведенное выше – достоверные исторические факты, записанные на страницах руководства по мореплаванию на юге Тихого океана. Но мне суждено было узнать иные факты, нигде не отмеченные. Повторяю, меня изумляло, почему 5000 первобытных дикарей так долго щадят жизнь этого пьяницы, дегенерата и деспота. Однажды, в жаркий день, я сидел с Макалистером на веранде, любуясь лагуной, искрившейся, словно драгоценные камни. За нами на расстоянии сотни ярдов от пальмовой рощи ревел прибой, бросаясь на рифы. Жара была невыносимая. Мы находились под 4 градусом южной широты, и солнце стояло как раз над головой. Лишь несколько дней назад оно на пути своем к югу пересекло экватор. Ветра не было, даже ряби не видно было на поверхности лагуны. Период юго-восточных пассатов закончился раньше обычного, а северо-западный пассат еще не начинал дуть. «Ни к черту не годятся их танцы!» — сказал Макалистер. Я только что вскользь заметил, что полинезийские танцы значительно красивее папуасских, а Макалистер из духа противоречия это отрицал. Было слишком жарко, чтобы затевать спор, и я ничего не ответил. Кроме того, я ведь никогда не видел танцев жителей Улонга. «Я докажу вам», — объявил он и подозвал чернокожего уроженца Нового Ганновера, завербованного рабочего, исполнявшего у него обязанности повара и домашнего слуги. «Эй ты, послушай, скажи королю, пусть сейчас же придет ко мне». Слуга ушел и вернулся в сопровождении первого министра. Этот смущенный стал бормотать бессвязные извинения. Короче, король спал, и его нельзя было тревожить. «Король совсем крепко, хорошо спит», — закончил он свои объяснения. Макалистер так рассвирепел, что первый министр тотчас же убежал и вернулся с королем. Это была великолепная пара. Особенно хорош был король. Не меньше 6 футов и 3 дюймов ростом. В чертах его лица было что-то орлиное. Такие лица часто встречаются у индейцев Северной Америки. Его внешность была вполне достойна высокого сана правителя страны. Глаза его сверкнули, когда он выслушал Макалистера, но, быстро овладев собой, он повиновался и приказал собрать 2 лучших танцоров селения, мужчин и женщин. И в течение 2 бесконечных часов они танцевали под ярким палящим солнцем. Вон за такие издевательства они и ненавидели его. А ему не было дела до их ненависти. Наконец он их отпустил с ругательствами и насмешками. Рабское смирение этих гордых дикарей было возмутительно. Как объяснить его? В чем секрет его власти? С каждым днем мое недоумение возрастало. Видя бесчисленные примеры его неограниченной власти, я все же не находил подходящего ключа к разгадке тайны. Однажды я случайно поделился с ним своим огорчением по поводу несостоявшейся покупки 2 великолепных оранжевых раковин. В Сиднее такие раковины стоят 5 фунтов, Я предложил владельцу 200 пачек табаку. Он же требовал 300. Когда я так необдуманно рассказал обо всем МакАлистеру, тот немедленно послал за владельцем раковин, отнял их у него и отдал мне. Больше 50 пачек табаку он не позволил мне уплатить. Туземец взял табак и, казалось, был в восторге, что так легко отделался. Я же решил держать впредь язык на привязи. Тайна могущества МакАлистера продолжала меня мучить. Я дошел до того, что обратился за разъяснением прямо к нему, но он только прищурился, принял глубокомысленный вид и налил себе виски. Как-то ночью я ловил в лагуне рыбу вместе с Соти, тем самым туземцем, у которого купил раковины. Тайком я прибавил ему еще 150 пачек, и он стал относиться ко мне с уважением, доходившим до какого-то почтения. Это было странно и смешно, ибо он был вдвое старше меня. «Как называть вас, канаков? Все вы словно малые дети», — обратился я к нему. «Этот парень торговец, ведь он один. Племя канаков большое, много людей. Люди дрожат, как собаки. В большом страхе перед этим парнем, торговцем. Ведь он вас не съест, не загрызет. Почему у вас такой большой страх?» «Ты говоришь, племя канаков пусть убьет его?» — спросил он. «Пусть он умрет», — ответил я. «Племя канаков убивало много белых людей давно-давно. Почему же оно боится этого парня белого?» «Да, мы много убивали», — последовал ответ. «Клянусь тебе, не сосчитать. Много дней назад. Когда-то, я был совсем молодой, большой корабль останавливается возле острова. У них нет ветра. Нас много людей, канаков, подплывают в каноэ. Много-много каноэ. Мы пришли взять этот большой корабль. Клянусь, мы взяли корабль. Было большое сражение. 2-3 белых парней стреляют, как дьяволы. Мы не боимся. Взбираемся на борт, вскакиваем на палубу. Много людей, я думаю, может быть, 50 раз по 50. Одна белая Мэри здесь на корабле. Никогда я прежде не видел белую Мэри. Много белые парни убиты. Шкипер не умирает. 5-6 белые парни не умирают. Шкипер кричит. Белые парни дерутся, опускают лодки. Потом все бросаются туда. Шкипер берет с собой белую Мэри. Потом они взмахивают веслами очень быстро, очень сильно. Мой отец — храбрый человек. Он бросает дротик. Этот дротик летит туда, где белая Мэри. Он не останавливается, клянусь. Он насквозь пролетает через белую Мэри. Она умирает. Мой не боится. Большое племя канаков тоже не боится. Гордость старого Оти была задета. Он быстро сдернул свою набедренную повязку и показал мне несомненный шрам от пули. Прежде чем я успел что-нибудь ему сказать, его удочка внезапно опустилась. Он дернул ее, пытаясь вытащить, но рыба запуталась в разветвлениях коралла. Бросив укоризненный взгляд на меня за то, что я отвлек его внимание, он полез в воду, спустив сначала ноги. Затем, очутившись в воде, перевернулся и нырнул, следуя за удочкой на самое дно. Глубина достигала 20 ярдов. Я наклонился и стал следить за движениями его ног, становившихся все менее отчетливыми. Они слабо отсвечивали в фосфорицирующей воде. Спуститься на глубину 20 ярдов, иначе 60 футов, было пустяком для него, старого человека, по сравнению с возможной потерей такой драгоценности, как леса и крючок. Мне казалось, что прошло 5 минут, но в действительности через минуту он уже выплыл на поверхность. Он бросил в каноэ большую 10-фунтовую треску. Леса и крючок были невредимы. Последний застрял в пасти рыбы. «Возможно, — безжалостно начал я опять, — что прежде вы ничего не боялись, а теперь вы сильно боитесь этого торговца». «Да, мы сильно боимся», — согласился он с видом человека, не желающего продолжать разговор. В течение получаса мы в полном молчании вытаскивали и снова забрасывали наши удочки. Затем к нам подплыли акулы, и, потеряв по крючку, мы стали ждать, когда они уплывут. «Мой расскажет всю правду», — прервал молчание Оти. «И твой будет знать, почему мы боимся». Я зажег свою трубку и приготовился слушать. Историю, рассказанную мне Оти на этом ужасном жаргоне «беш-де-мер», я передаю понятным английским языком, но характер и порядок повествования сохраняю. Это произошло после того, как мы возгордились. Мы много раз сражались с этими странными белыми людьми, проживающими на воде, и всегда мы их побеждали. И у нас бывали убитые. Но какое это имело значение по сравнению с огромными богатствами и всевозможными товарами, которые мы находили на кораблях? И вот однажды, лет 20 или 25 назад, какая-то шхуна вошла прямо через пролив в лагуну. Это была огромная шхуна с тремя мачтами. На ней находилось 5 белых людей и около 40 матросов, чернокожих с Новой Гвинеи и Новой Британии. Она пришла на ловлю морских улиток. У противоположного берега лагуны, возле Паулу, она бросила якорь. Лодки ее рассеялись по всей лагуне, и, причаливая к берегу, матросы заготовляли впрок улиток. Там они разбрелись во все стороны и стали слабыми и беззащитными, ибо многие из ловцов очутились на расстоянии 50 миль от шхуны, а другие забрались еще дальше. Король и старшины созвали совет, и я попал в число тех, которые весь вечер и всю ночь разъезжали в каноэ по лагуне, оповещая жителей Паулу о предстоящем утром нападении на стоянке ловцов и приказывая им завладеть тем временем шхуной. Все мы, развозившие этот приказ, очень устали от долгой гребли, но все-таки приняли участие в атаке. На шхуне оставались 2 белых – шкипер и 2 помощник, и с полдюжины черных матросов. Шкипера и 3 матросов мы захватили на берегу и убили их. Но раньше шкипер уложил из своих 2 револьверов 8. Видишь ли, мы сражались вплотную. Шум битвы оповестил помощника о случившемся. Он погрузил съестные припасы и бочонок с водой в маленькую лодку с 1 парусом. Она была совсем маленькой и в длину имела не более 12 футов. Мы направились к шхуне. Нас было 1000 человек, и наши каноэ рассеялись по всей лагуне. Мы дули в раковины, распевали воинственные песни и ударяли веслами по бортам каноэ. Что мог сделать 1 белый человек и 3 черных матросов? Они были бессильны, и помощник это знал. Белые люди — сущие дьяволы. Я многих видел, я уже старик, и теперь я понял, почему белые люди завладели всеми островами на море. Потому что они дьяволы. Здесь вот ты сидишь со мной на каноэ. Ты почти что мальчик. Ты не умный. Ты не знаешь многого, о чем я рассказываю тебе каждый день. Когда я был ребенком, я больше знал о рыбах и о море, чем знаешь ты сейчас. Я уже старик. Я могу нырнуть на самое дно, и ты не можешь следовать за мной. Ну, к чему ты пригоден? Не знаю, разве что драться умеешь. Тебя я не видел в битве, но все же думаю, что ты подобен своим братьям и будешь сражаться как дьявол. И, подобно своим братьям, ты дурак. Вы не знаете поражений. Вы деретесь, пока не умрете, и тогда уже поздно, и вы так и не поймете, что вас победили. Теперь послушай, как поступил этот помощник. Мы направились к нему, и наши каноэ покрыли всю лагуну. Мы дули в наши раковины. Тогда он с 4 чернокожими спустился со шхуны в маленькую лодку и устремился к проливу. Но разве он не дурак? Умный человек не пустился бы в море на такой крохотной лодке. Ее борта едва на 4 дюйма поднимались над водой. 20 каноэ с 200 крепких молодцов помчали за ней. Мы делали 5 футов, пока черные матросы продвигались только на 1. У него не было никакой надежды. Но он дурак. Он встал, держа в руке винтовку, и начал стрелять. Стрелял он плохо, но когда мы подошли ближе, многие из наших были ранены и убиты, и все же ему не на что было надеяться. Помню, он все время курил сигару. Когда мы были уже в 40 футах и быстро приближались, он бросил винтовку, поджег сигарой палочку динамита и швырнул в нас. Он зажигал 1 палочку за другой и быстро швырял их. Теперь я знаю, что он расщеплял концы фитилей и вставлял туда спички, поэтому динамит воспламенялся так быстро. Фитили были слишком короткие. Иногда палочки разрывались в воздухе, но большая часть их попадала в каноэ, и всякий раз, попав в каноэ, динамит уничтожал его. Из 20 каноэ 10 были разнесены на куски, и каноэ, где я находился, погибло таким же образом. Погибли 2 человека, сидевшие возле меня. Динамитная палочка упала между ними. Другие каноэ повернули назад и обратились в бегство. Тогда помощник громко закричал «Ях, ях, ях!» и снова поднял винтовку. Многие из бежавших были убиты, а чернокожие в лодке все время гребли. «Ты видишь, я правду сказал, этот помощник — настоящий дьявол!» «Но это не все. Покидая шхуну, он поджег ее. Весь порох и динамит он сложил наверху, и эта куча могла ежеминутно взорваться. Сотни наших находились на борту, пытаясь потушить огонь и заливая его водой, и в это время шхуна взорвалась. Таким образом, все, ради чего мы боролись, для нас погибло, а убитых было больше, чем когда-либо. Порой у меня бывают скверные сны, даже теперь, в старости, и во сне я слышу крик этого помощника «Ях, ях, ях!» Он кричит громовым голосом «Ях, ях, ях!» Но все-таки их рыболовы, рассеявшиеся по берегу, были все перебиты. Помощник уплыл через пролив в своей маленькой лодке, и мы не сомневались, что гибель его неизбежна. Разве могла этакая крохотная лодка с 4 людьми продержаться на волнах океана? Прошел месяц. И однажды утром в промежутке между 2 шквалами вошла в лагуну шхуна и бросила якорь перед самым селением. Король и вожди долго и серьезно совещались, и было постановлено завладеть шхуной, но не раньше, чем через 2-3 дня. А пока мы, следуя нашему обычаю, прикинулись дружелюбно настроенными и поплыли к шхуне в наших каноэ, нагруженными всяким добром, связками кокосовых орехов, курами и поросятами. Но едва мы подошли к борту, как люди с палубы начали обстреливать нас из винтовок. Отплыв назад, я увидел помощника, уплывшего в море в маленькой лодке. Он подскочил к самому борту и, приплясывая, закричал «Ях, ях, ях!». После полудня от шхуны отчалили 3 небольшие лодки, переполненные белыми людьми. Люди высадились на берег и пронеслись по селению, пристреливая всякого, попадавшегося им на пути. Все куры и поросята также были перестреляны. Те, кому удалось избежать смерти, уплыли в каноэ подальше, в лагуну. Оглядываясь, мы видели наши дома, объятые пламенем. Немного позже к нам присоединились каноэ, подъехавшие со стороны Нихи, из деревни на северо-востоке у пролива Нихи. Эти люди были единственно оставшимися в живых. Их селение, подобно нашему, было сожжено 2 шхуны, вошедшей в пролив Нихи. Когда опустилась тьма, мы направились на запад к Паулу, но около полуночи услышали вопли женщин, и вскоре нас окружила флотилия каноэ. Это было все, что осталось от Паулу, также обращенного в пепел 3 шхуны, вошедшей в пролив Паулу. Да, этот помощник со своими черными матросами не потонул. Они добрались до Соломоновых островов, и там они рассказали своим белым братьям обо всем случившемся на Улонге. И его братья обещали ему прийти и наказать нас. Они явились на 3 шхунах, и наши 3 селения были стерты с лица земли. Что могли мы предпринять? Утром, когда поднялся ветер, 2 шхуны настигли нас на середине лагуны. Дул сильный посад, и многие из наших каноэ были затоплены. Ружья не переставали греметь. Мы рассыпались во все стороны, подобно мелкой рыбешке. Нас было так много, что 1000 человек спаслись на островах, окомляющих атолл, но шхуны продолжали гонять нас по всей лагуне. Ночью мы ускользнули от них. Но на следующий день или дня через 2-3 шхуны неизменно появлялись и гнали нас в другой конец лагуны. Так продолжалось долго. Мы больше не считали убитых и не вспоминали о наших потерях. Правда, нас было много, а их мало, но что мы могли сделать? Я находился в одной из 20 каноэ, наполненных людьми, не боявшимися смерти. Мы напали на самую маленькую шхуну, они осыпали нас градом пуль. Они бросали динамитные палочки в наши каноэ. Когда вышли все динамитные палочки, они лили на нас кипяток, и ружья не переставали трещать. Те, чьи каноэ потонули, были пристрелены во время попытки спастись вплавь, а помощник, прыгая и танцуя на крыше рубки, кричал «Ях, ях, ях!». Все дома на самых маленьких островках были сожжены. Ни одного поросенка, ни одной курицы не осталось. Наши колодцы они наполнили трупами или забросали обломками коралла. Нас было 25 тысяч на Улонге до прихода трех шхун. Теперь нас 5 тысяч. После ухода шхун нас осталось только 3 тысячи. Наконец, трем шхунам надоело гонять нас взад и вперед. Они направились к Нихе, на северо-восток, и оттуда стали теснить нас, отгоняя на запад. Их 9 лодок были спущены на воду. Они обшарили каждый островок перед тем, как двинуться дальше. Они гнали нас упорно, настойчиво, изо дня в день. Ночью все 3 шхуны и 9 лодок составляли сторожевую цепь, тянувшуюся через лагуну от края и до края, и нам нельзя было ускользнуть. Но бесконечно преследовать нас они не могли, лагуна была невелика, и все мы, оставшиеся в живых, были загнаны, наконец, на песчаную отмель на западе. За ней простиралось открытое море, там нас собралось 10 тысяч человек. Мы усеяли песчаную отмель от самого края лагуны до берега, где разбивались волны прибоя. Было так тесно, что лежать мы не могли». Мы стояли бок о бок, плечо к плечу. 2 дня они продержали нас там. Помощник взбирался на мачту, издевался над нами и кричал «Ях, ях, ях!». Мы раскаивались в том, что месяц назад осмелились причинить ему и его шхуне вред. Пищи у нас не было, и мы стояли на ногах 2 дня и 2 ночи. Маленькие дети умирали, старые и слабые умирали, раненые умирали. И хуже всего то, что у нас не было воды, чтобы утолить жажду. И в продолжении 2 дней палящее солнце пекло наши головы. Тени не было. Многие мужчины и женщины входили по пояс в воду и тонули. Прибой выбрасывал их трупы на берег. Появились ядовитые мухи. Иные мужчины поплыли к борту шхуны, но были застрелены все до последнего. А мы, оставшиеся в живых, горько раскаивались в том, что, возгордившись, напали на шхуну с 3 мачтами, явившуюся к нам ловить морских улиток. На утро 3-го дня к нам подъехали в маленькой лодке шкиперы 3 шхун и помощник. Они держали перед собой винтовки, револьверы и начали переговоры. Они заявили, что им надоело нас убивать, и поэтому они прекращают бойню, а мы им сказали, что горько раскаиваемся и никогда больше не тронем ни одного белого человека, и в знак покорности мы посыпали наши головы песком. Все женщины и дети подняли вой, прося воды, и некоторое время ничего нельзя было расслышать. Затем мы узнали о назначенном нам наказании. Мы должны были наполнить 3 шхуны копрой и морскими улитками. Мы согласились. Нам нужна была вода, мы ослабели, и мужество нам изменило. Мы поняли, что в искусстве сражаться мы дети по сравнению с белыми, которые дерутся, как дьяволы. Переговоры были закончены, и помощник вскочил на ноги и начал нас высмеивать и кричать «Ях, ях, ях!». Затем мы отплыли в наших каноэ и принялись за поиски воды». Много недель трудились мы, вылавливая и высушивая улиток, собирая кокосовые орехи и приготовляя из них копру. Днем и ночью поднимался клубами дым над всеми островами Улонга. Так несли мы кару за наше неправедное дело. Эти дни смерти навсегда запечатлелись в нашей памяти, и мы поняли, что нельзя вредить белому». Постепенно шхуны наполнились копрой и улитками, наши кокосовые пальмы были ободраны. 3 шкипера и помощник созвали нас всех для важной беседы. Они выразили радость по поводу того, что мы приняли к сведению преподанный нам урок, а мы повторили в тысячный раз, что раскаиваемся и клянемся больше этого не делать. И опять мы посыпали песком наши головы. Шкиперы сказали, что все это прекрасно, но они желают о нас позаботиться и оставят нам своего дьявола, чтобы мы вспоминали их всякий раз, как почувствуем влечение причинить зло белому человеку. Помощник еще раз посмеялся над нами и прокричал «Ях, ях, ях!». Затем шесть наших людей, которых мы считали мертвыми, были доставлены с одной из шхун на берег. После этого шхуны подняли паруса и направились через пролив к Соломоновым островам. Шесть наших людей, спущенных на берег со шхуны, явились первыми жертвами страшного дьявола, посланного к нам шкиперами. «Появилась страшная болезнь», — прервал я его, догадавшись о проделках белых. На борту шхуны свирепствовала заразная болезнь, и шесть пленников были умышленно заражены. «Да, страшная болезнь», — продолжал Оти. «Это был неумолимый дьявол. Самые старые люди никогда не слыхали о таком дьяволе. Жрецы, оставшиеся в живых, были убиты нами, потому что не смогли его победить. Зараза распространялась. Я уже говорил, что на песчаной отмеле мы стояли плечо к плечу, 10 тысяч человек. Когда болезнь ушла от нас, в живых осталось 3 тысячи. Все наши кокосовые орехи пошли на копру, и начался голод». «Этот парень, торговец», — прибавил заключение Оти, — «он грязный парень, он как слизь, дохлое мясо, и воняет. Он собака. Собака, и мухи ползают по собаке. Мы не боимся этого торговца. Мы боимся потому, что он белый. Мы знаем, много знаем, нехорошо убивать белого человека. Этот человек, эта больная собака, торговец, за него заступится много братьев. Белые люди сражаются, как дьяволы. Мы не боимся этого проклятого торговца. Иногда он много мучает канаков, и канаки хотят убить его. Но канаки помнят дьявола. Канаки слышат. Помощник кричит «Ях, ях, ях!» И канаки не убивают торговца». Оти насадил на крючок кусок макрели, вырвав его зубами из живой, еще трепещущей рыбы, и крючок с приманкой, поблескивая и белея в воде, опустился на дно. «Акула больше не гуляет», — сказал Оти. «Я думаю, мы поймаем много рыбы». Его лесо дернуло. Он поспешно ее вытащил, и на дне каноэ забилась, разевая пасть, большая треска. «Солнце взойдет, и я отнесу этому проклятому торговцу подарок. Большую рыбу», — сказал Оти.